Мне 30 лет. Но как часто я подавляю в себе это монотонное, тупое «мама». «Мама». Никогда никому не скажу об этом. Стыдно. Ко мне люди идут за рецептами жизни, за правилами искусства. Как жить, как творить. Я понимаю ответственность свою за них, за искусство, за будущее. А в душе копится «мама». Летом поеду в Москву, повезу свои идеи. Хочу схлестнуться с богами на равных. Пора уже, уверен в себе, в своих идеях, но перед матерью чувствую себя всегда ребенком и никогда не пытаюсь стать перед ней взрослее. Приехала мама. Как я и предполагала, ругается. Почему худой? Почему прокуренный? Почему мало сплю? Почему мало ем? Дома появились кастрюльки, чашки, ведро, холодильник заполнился продуктами. Смешно. Сигареты от мамы прячу, курю в театре, как мальчишка. Очень не хочу ее расстраивать. Люблю ее. Очень. Кемерово. Сезон начинается очень обыденно. Не по-праздничному, ничего нового, ничего интересного не ожидается. Приедут новые актеры из таких же старых и скучных театров, как наш. Сначала будет даже интересно, новые женщины, новые мужчины. Начнут намечаться романы. Потом все станет на свои места. И начнется игра, подгонялочка. Зритель не ходит, надо комедию. А что кушать будем? Много думаю о студии. Смотрю на нее, как на очковую змею. Пристально разглядываю, изучаю, но ничего не предпринимаю для самозащиты и не могу направить ее жало в цель. Работу еще не начали, все довольны, как дети, получили, наконец, игрушку, о которой мечтали. 3 дня тому назад начали гастроли в Новосибирске, и сегодня мне стало стыдно, стыдно за себя, стыдно за театр, в котором я работаю. Жалкий провинциализм нашего театра, убожество мысли, беспомощность в средствах выражений не могут не сказаться и на людях, которые работают в этом театре. Хожу по широким улицам огромного города, насыщаясь масштабами его, многолюдностью, разнообразием человеческих лиц, характеров, личностей. И тоска охватывает меня, тоска по-настоящему искусству. Страшно не хочется быть пешкой в руках у посредственностей. Страшно обидно, что я не могу показать что-то нужное, необходимое людям, показать им со сцены что-то яркое и интересное. Карьера — не то слово, которым можно обозначить мои отношения с искусством. Будь горд, не унижайся, не мудри, не занимайся политикой. Занимайся искусством, жизнью, людьми. Будь прям, честен, не выпрашивай у судьбы случайного счастья. Твое счастье не такое. У него все другое — вес, цвет, вкус. Оно труднее, но настоящее. Будь достоин его. Все мое несчастье в том, что я живу как ночная бабочка, которой суждено жить в дождливую ночь. Смотрю сверху из театрального фойе на улицу. По первому снегу прошли люди, и остается уже утоптанная дорожка. На всю зиму. И еще мысль в связи с этим, мысль о естественности. Часто люди ходят там, где уже проходить нельзя, так как на их привычном пути сделали забор. Люди отрывают доски, но идут старым путем. 2 мысли. Первое. Нужно учитывать традиции, создавая новые. Другая. Очень трудно изменить направление. Его нужно менять, когда есть варианты.